Прекрати!» Упирается ладонями в мои плечи и прилагает все усилия, чтобы оттолкнуть, но эти жалкие попытки ничто по сравнению с моим бешеным натиском. Испуганная Лань решает дать отпор голодному хищнику, не понимая одной простой истины. Тем самым она еще больше распаляет его желание. Я перехватываю руки девчонки и пятерной сгребаю тонкие запястья, прижимая к стене над ее головой. «Если посмеешь тронуть меня, на этот раз я точно обращусь в полицию. Ты понял?» Яростно шипит мелкая. Ну вот, от былой трепетной Лани не осталось и следа, потому что она такая же хищница, просто еще не понимает этого. «У меня прямо дежавю», — ехидно протягиваю я. «Думаешь, тебе дозволено врываться в номер и делать со мной все, что вздумается? Я не безвольная кукла. Поэтому, когда будешь задаваться вопросом, почему я сбежала, проанализируй свое отношение ко мне. Ты просто используешь меня как игрушку. Ты просто используешь меня как игрушку, которую тискаешь в свое удовольствие, а потом бежишь к своей гребаной блондинке. Подлец!» Выпускаю ее руки и потирая напряженные скулы, стараясь под видом раздумья скрыть вспыхнувшую ярость. Ревнивая идиотка. «Ответь мне честно. Сдержанно выдавливаю себя. И я отпущу тебя. Слово даю». Говорю, растягивая губы в оскале. «Твое слово!» Саркастично сгибая бровь сучка. Хватаю за тонкую шею и резко накрываю ее губы своими, жадно проникая в горячий рот бесовским влажным языком. Не могу сдержать гортанного рыка и выдыхая его, утрамбовывая жестким поцелуем вглубь сладкого ротика, не обращая внимания на ее не слишком уж активное противодействие. Нехотя отрываясь, и стоны девчонки сменяются шумным дыханием. «Это тебе штрафной за твой длинный язык», — заявляю, сдавливая маленькую грудь. Потом пропускаю ее сосок между указательным и средним пальцем и стискиваю его в грубом плену фаланг, сменяя мягкой свободы, отчего она закусывает нижнюю губу, а хрупкое тело напрягается подобно тугой струне. «Ладно, ладно, я отвечу!» Прерывисто кричит мелко, и я останавливаюсь напоследок, слегка смяв пальцами набухшую вершинку. «Признай, что твоя агрессия от того, что тебе нравятся мои прикосновения?» Требую уверенно, не отрывая голодного взгляда от бесовки. Марина раздраженно скрещивает руки на обнаженной груди, стараясь прикрыть ее, одновременно прожигая меня своими пепельными глазами, которые вот-вот вспыхнут адским пламенем. Стискивает зуб, злится, потому что я прав. Она ведь так и вибрирует в моих руках. Я знаю, как эта девчонка реагирует на мои грубости. Ощущаю довольную улыбку, растягивающие мои губы, и это еще больше приводит мелкое бешенство. «Нет!» — рычит Брида, а крылья вздернутого носика нервно раздуваются. «Моя агрессия вызвана твоими замашками пещерного человека!» «А я ведь давал тебе возможность капитулировать», замечая, приподнимая бровь и насмехаясь над ее маленькой ложью. «Иди к черту! Я завтра улечу домой и больше никогда не увижу твою самодовольную ро...» Договорить она не успевает, потому что я в секунду перекидываю ее через плечо и в два шага, добравшись до кровати, грубо бросаю на матрас. Не позволяя ей оклематься, укладываю ее себе на колени, головой вниз, а попкой кверху, задирая платье и тут же замирая. Увиденная картина неожиданно вызывает у меня искренний смех. «Что это?» Осведомляюсь, оттягивая розовые трусики, усыпанные воздушными овечками. «Ты подалась девственнице?» Подразниваю ее. Малышка Брида явно меня сегодня не ждала. «Бери от меня руки, мерзавец!» Требует ерзая задницы и тем самым распаляя во мне еще большее желание выпороть мягкие полушария. «Что за хрень ты устроила, Брида?» Припуская розовое недоразумение, скольжу ладонью по упругим ягодицам. Член болезненно наливается кровью. «Что за двухнедельный игнор?» Отвешиваю грубый шлепок, и она роняет сдержанный стон, выгибая спине. «Отвечай мне!» Жестко сжимая нагло торчащую попку рукой, учащая ее и без того сбитое дыхание. «Я плохо владею идиотским языком, похотливое животное!» Дрывно рычит мелко. «Неверный ответ!» Констатирую и резко бью по миниатюрной заднице широкой ладони. «Не больно, идиот!» Драгивает Брида. «Тебе больно?» Повторяя сладкую экзекуцию, на бархатной коже вспыхивает отпечаток моей пятерни, а ее плечи порывисто вздымаются от затрудненного дыхания. «Думаешь, это боль?» — шепчу хрипло. «Я не собираюсь с тобой говорить в такой позе», — бормочет вредина. Вновь отвешиваю звонкий шлепок и закусываю нижнюю губу, едва сдерживаясь, чтобы не вонзить зубы в раскрасневшиеся половинки. Хочу трахнуть ее. Грубо. Выдрать так, чтобы знала, как убегать от меня. Маленькая сучка. Рывком меняю ее положение, усаживая на колени лицом к себе. Впалые щеки горят пламенем, а пряди небрежно падают, на сощуренные глаза от порывистого дыхания разлетаются в стороны. Бесовка. Вливает в мои вены жизнь, будто колдовской эликсир. Я грубо завожу тонкие руки девчонки за спину, отчего ее плечи взволнованно ходят ходуном, выдавая крайнюю степень бешенства. «Знаешь, сейчас ты доказываешь, что я все правильно сделала, сбежав от тебя. Псих!» Едва не рычит на меня. «И что? Даже не скучала по этому психу?» Убирая волосы с ее разъяренного лица, но в тот ответ она вздергивает подбородок, пронзая меня высокомерным взглядом. «Я что, на мазохистку похожа?» «Мелкая». Рычу, перемещая руку ей на затылок и ломая показное сопротивление. Рывком сталкиваю нас с лбами. Вторая рука уже сжимает влажную промежность, а ноготки Бриды болезненно впиваются в мои плечи. «Твоя мокрая девочка говорит об обратном». «Пусти!» Сипло слетает с ее губ, и девчонка пробегается по ним языком. Втыкаюсь носом в беззащитную шею, вдыхая знакомый запах, что цитрусовой свежестью бьет прямо в мозг, а рот наполняется голодной слюной. Я словно одержим ее экзотическим ароматом, который сметает все установки в моей голове. Адреналин долбит по венам, напрочь лишая здравого рассудка. Отодвинув грузики, нежно прохожусь по влажным складочкам, и ее тело пробирает мелкая дрожь, а с губ слетает глухой стон. Не хочу ничего говорить. Желаю просто наслаждаться ей, смаковать каждый миллиметр ее сахарной плоти. Больше не отпущу. Ей придется принять это поражение с достоинством или без. Плевать. Она моя единственная возможность на спасение в этой гребаной жизни. Пальцами нащупываю тугой клитор и умело выкручиваю пульсирующую горошину. Брида сдерживает стоны, но судорожное дыхание, едва касающееся моей кожи, кричит громче, обезумевшись самки-медведя. Мои плечи стискивают маленькие руки. Выпрямляясь, вглядываюсь в раскрасневшееся лицо Бриды. А получив порцию удовлетворения от закатившихся глазок, вновь припадая к длинной шее девочки, невесомо скольжу по ней носом, упиваясь ее чувственным трепетом. Ловкие пальцы проскальзывают во влажную щель, отчего Брида вздрагивает и снова пытается толкнуть меня. Раздраженно вобрав себя в воздух, выпуская гулкое рычание и впиваясь зубами в ее шею. Она всхлипывает и начинает извиваться в моих руках, пока я ненасытно оттягиваю нижнюю кожу и продвигаюсь вниз вдоль хрупкой ключицы, а за мной слетает дорожка томных стонов. «Явор!» Сдавленно выкрикивает Брида и ощутимо впивается в мои плечи, отодвигая вредную задницу назад. «Блядь!» Рявкаю на нее и, скачив на ноги, сбрасываю мелкую на кровать. Достали ее фальшивые препирательства. «Какого хрена ты ломаешься? Ты ведь сама этого хочешь!» Нервно запуская пальцы в волосы и взъерошиваю их. «Прекрати на меня орать! Я приехала забрать документы. Завтра я возвращаюсь в Виталию. Навсегда!» «Это ты трахнешь и забудешь, а я нет!» Горько усмехается моя девочка. «Забыть?» Это мне говорит та, что за 2 недели не ответила ни на один звонок, ни сообщения, ни звонка от тебя, ни хера. А теперь ведешь себя, как конченая сука? Да потому что отец не одобрил моего выбора. Она рывком поднимается на ноги, чтобы буквально выплюнуть всю грязь мне в лицо. Он едва услышал твое имя, взбесился в ту же секунду, даже слушать меня не стал. И теперь я возвращаюсь в Италию, потому что папа боится за меня. Ему страшно за то, что ты можешь сотворить со мной. Надорванный крик оглушает, словно меня на бешеной скорости переехал грузовик. Так вот в чем причина. Я не понравился ее папочке, а мелкая стерва не смогла пойти ему наперекор. «Прости!» Проникший голос переходит на глухой шепот. «Но я не могу!» «Что не можешь?» Хватаю предательницу за плечи и встряхиваю. «Не можешь жить с уголовником? С тем, у кого нет будущего?» «Так твой папаша тебе напел?» «Явор!» — пищит мелко. «Я думал, ты другая, Брида. Только вот оказалось, что ты такая же, как и все. Трусиха, не способная жить так, как этого хочется тебе, и не следовать пути, что выбрал для тебя папочка. Знаешь что? Сдавливаю ее впалые щеки большим и указательным пальцем. Иди ты к черту, Бриджида. А лучше катись к черту из моей головы. Грубо отталкиваю девчонку и вырываюсь из номера, словно тигр, одичавший в заточении. Только вот сердце, кажется, раздирает острые кривые когти зверя, который все это время притворялся большеглазой ланью. Однако под красивой шкуркой скрывался всего лишь гадкий оскал фальши и обмана.